Едва речь зашла о делах, Исаак Ландауэр стряхнул с себя сонливость и обратил на собеседника умный, очень живой и зоркий взгляд. Он взял себе за деловое правило по возможности придерживаться истины. Крупнейшие барыши он приобрел именно своей рискованной, ошеломляющей откровенностью. Он знал, что Зюз терпеть не может графиню, считает ее корыстолюбие недостойным знатной дамы, вульгарным качеством. Как было не позлить коллегу, подчеркнув прочность и блестящие перспективы предприятия? Он сжато и точно объяснял положение. Графиня – дама с головой, разбирается в практических вопросах. За каждый прирост в любви герцога она требовала себе новых земель и привилегий, а за возвращение после периода убыли в любви ему приходилось платить наличными и драгоценностями. А что она сама вложила в предприятие? Смазливенькая личика, захудалый дворянский титул и довольно сомнительную девственность. Даже платьев у нее не было, когда она явилась ко двору. А что она извлекла из предприятия? Титулы графини фон Вюрбен, графини Урах, супруги обергофмейстера, превосходительство, супруги председателя Совета Министров, кроме того, верховный надзор над герцогской казной, 18 тысяч гульденов апанажа. Апанаж, содержание которое выдавалось во Франции и в германских княжествах, некоронованным членом правящей фамилии в виде земель и ренты. В данном случае речь идет о незаконном даровании апанажа фаворитке герцога. Родовые бриллианты и фамильные драгоценности, все почести, доходы и прерогативы имперской княгини, наличные капиталы векселя на Прагу, Венецию, Женеву, Гамбург. Секретарь ПФАУ говорил мне, что чистыми деньгами у нее 300 тысяч гульденов. Пусть будет 200 тысяч, и то неплохо. Дворянские поместья Фрейденталь, Боинген, деревни Штеттен и Гопфигейм, Брендс с Огенгаузеном, Маршаль Кенценмерн. Женщина с головой, обходительная женщина, толковая женщина, могла бы быть еврейкой. Говорят, будто она не в фаворе, заметил Зюз. И с братом у нее конфликт. Среди членов Ландтага ходят слухи, будто собственный ее брат присоветовал герцогу дать ей отставку. Король прусский тоже увещевал его. Она становится сварливой, вздорной, стареет, а главное жиреет. Герцог в последнее время против такого изобилия жира. «Ее не проведешь», — возразил Исаак Ландауэр. «Она знает, что английский банк куда надежнее, чем страстные клятвы герцога-сластолюбца. Она себя застраховала, ее финансы в лучшем положении, чем у любого владетельного князя. Мне вы можете поверить, рэб Йозеф Зюз». Зюз поморщился, как-то он сказал. «Рэб Йозеф Зюз. А почему не господин Гофактор или коллега или еще как-нибудь? Нелегко поддерживать знакомство со стариком. Уж очень он компрометантен. Если герцог оставит ее, — сказал он немного погодя, — ей мало что удастся спасти. В герцогстве на нее смотрят, как на чуму и саранчу. Она возбудила против себя ненависть всей страны». «Ненависть страны», — сказал Исаак Ландауэр, иронически, презрительно покачал головой, расчесал себе пальцами рыжеватую сидеющую козлиную бородку, усмехнулся. Изюс почувствовал его превосходство. Кто из тех, кому много дано, не возбуждал против себя ненависти страны? Кто не похож на других, тот возбуждает против себя ненависть страны. Ненависть страны подымает кредит. Зюса раздражал благодушно уверенный тон старика. Потаскуха, повел он плечами, скупа, неаристократичного обхождения, а главное, ширна и стара. Роскозни, рэп Йозеф Зюс, — невозмутимо сказал Исаак Ландауэр. «Что такое потаскуха? Слово?» «Им утешаются добродетельные, родовитые старые девицы, которые завидуют ей. Разве царица Эсфирь знала, что она будет не только наложницей Артаксеркса?» «Слушайте меня, Рэп Йозеф Зюс, эта женщина стоит не меньше, чем 500 тысяч гульденов. Она женщина с головой, она знает, чего хочет. Ведь допустила же она евреев в свои деревни и поместья. Не из человеколюбия, отнюдь нет. Но она сама умна. Она нюхом чует того, кто тоже умен, с кем можно говорить и вести дела на чистоту, чтобы получился толк. Я сказал 500. Да она стоит 500 тысяч и еще 5 раз 500 тысяч. Тем временем экипаж подкатил к гостинице под вывеской «Звезда» в Вистбаде. Хозяин «Звезды», выскочив навстречу, сдернул с себя колпак, но, едва завидев лапсердак Исаака Ландауэра, он презрительно рявкнул: «Здесь не еврейский постоялый двор!» и повернулся к дверям. Тут бледнолицый секретарь слез со своего сиденья.